Москва, улица Полярная, 4 ноября, суббота, 02:39. «Который час?» «А?» Сердце ёкнуло и попыталось ухнуть в глубины живота, затеряться между желудком и печенью или замести следы в толстом кишечнике. Однако остальные органы воспротивились, и трусливому насосу пришлось остаться на месте. «Время не подскажете?» Заданный гулким басом вопрос поверг Инция в ступор. Глубокая осенняя ночь, пустынная улица, ни одного друга, ни одного помощника. Машина укрыта в соседнем дворе, и под рукой только спасительная дырка жизни, которую предусмотрительный конец всегда таскал с собой. Дырка жизни — артефакт, активизирующий портал в приемную московской обители. «Бежать?» «Сколько?» «Сейчас посмотрю», — пискнул Инций. Он отступил на шаг назад и принялся рыться в карманах обеими руками. Левой нащупал артефакт, а правой — круглые золотые часы. Не кстати появившийся прохожий вел себя спокойно. Покачивался, конечно, не без этого. Зато резких движений не делал и не угрожал никак, что позволило концу немного успокоиться. «Время сейчас скажу», — пообещал Инций, доставая часы из кармана. «Вот время. 23:00». Смотреть одновременно и на циферблат, и на собеседника необычайно трудно. Не всякому колдуну по зубам. Но конец справился. «Спасибо», — пробубнил мужик, повернулся и пошел прочь. И даже не попытался ограбить или оскорбить как-нибудь. Конец проводил любознательного прохожего долгим и немного удивленным взглядом, после чего торопливо спрятал часы в карман и вздохнул. Нужно было выбрать другое место для встречи. Или другое время. Ну какое другое? Где и когда еще встречаться с наемным убийцей? На такую авантюру Инций решился исключительно от отчаяния. От полного, как бутылка коньяка, и глухого, как тетерев, отчаяния. От безнадеги, сжавшей его ледяными тисками. Убить женщину! Позор! Нет, не так. Позор! В тайном городе в принципе не приветствовалось подобное обращение с представительницами прекрасного пола. Если, разумеется, речь не шла о боевом столкновении с какой-нибудь ведьмой. А уж для Конца, чья семья издревле славилась умением превратить любую монашку в раскрепощенную, но послушную тигрицу, такой ход и вовсе был за гранью реальности. Но что еще делать, когда речь идет о любимой кастрюле? Бывают женщины неестественные, у которых разум главенствует над чувствами, а бывают такие, у которых чувства и вовсе атрофировались. Инций, надо отдать ему должное, боролся до последнего. Только за последние сутки он трижды позвонил будущей бывшей жене, пытаясь решить вопрос полюбовно. Вновь просил вернуться, потом обещал любые отступные, в заключении пробовал умолять, все без толку. Маргарита оставалась неприступной. Иммунитет, чтобы его спящий обратно выдумал. В конце дня Инция навестили помощники, нанятого женой адвоката. Выдали ворох юридической макулатуры, определили время завтрашней встречи. Держались с веселым нахальством. Один раз оговорились, назвав кастрюлю «вашим бывшим клубом», что и решило дело. Выпроводив крючкотворов, Инций принял 150 джина, слегка разбавленного тоником, и принялся думать, кому из специалистов по решению проблем обратиться? Адвокатов в списке Конца не было. «Это я вам звонил», — пискнул Конец. А я догадался. «Как? Кроме вас тут никого нет». «А-а-а». В отличие от Инция, Кортес подъехал в условленное место на машине. Какое-то время подождал, видимо, рассчитывая, что Конец предпочтет беседовать в теплом салоне, а не на промозглой улице. Понял, что этого не будет, покинул джип и подошел к заказчику. «Мне нужна специфическая помощь». «Я знаю». «Откуда?» «Иначе вы ко мне не обратились бы». «А-а-а». Собираясь навстречу, Инций предпринял решительно все меры, дабы остаться неузнанным. Он хотел, чтобы никто в тайном городе, даже скованный контрактом наемник, не знал, что Конец... «Конец!» собирается убить женщину. Во-первых, Инца использовал так называемый сдвоенный морок. Два артефакта. Откажет один, будет работать второй. Заставляли окружающих видеть не низенького лысого толстяка, а высокого худого чела среднего возраста. Во-вторых, на случай, если Кортес, вопреки этике наемников, посмотрит сквозь морок, конец тщательно загримировался. Надел парик, темные очки, приклеил усы, бороду до груди, да еще нарисовал себе безобразный шрам через все лицо. Возился долго, зато был уверен, что Кортесу его не узнать. «Мне кое-кто мешает». «Сильно?» «Смертельно». «Понимаю». «Сможете помочь?» «Разумеется, жизнь — дело поправимое». Инцей ожидал, что наемник спросит, кого убить. А потом стоит работа будет столько-то. Они договорятся, и встреча закончится. Однако Кортес с улыбкой разглядывал загримированного конца и молчал. «Сколько... сколько будет стоить...» «Процедура?» — пришел на помощь наемник. «Да!» — радостно выдохнул Инций. «Какое хорошее слово! Процедура! Очень деликатная! Сколько будет стоить процедура?» «Зависит от вас». «Она нужна не мне!» — испугался конец. «Я понимаю». Кортес потер подбородок. «Будь Инций чуть внимательнее, он наверняка понял бы, что наемник с трудом сдерживает смех». «Стоимость процедуры зависит от ваших условий». «И от объекта, конечно. Для рядового чела цена одна, для шишки какой-нибудь другая. А если вы подцапались с президентом, то для устранения нужна санкция Великого дома». Хотя за дополнительную плату можно обойтись и без нее. «Я не ссорился с президентом», — немедленно заявил Инций. «И не цапался. Мой объект — обычная... обычный чел». «То есть мы говорим о бюджетной процедуре?» — уточнил наемник. «Да, недорогой», — радостно согласился конец. «Не та редкая фигура, чтобы слишком тратиться. Хотя фигура у нее очень даже та». «Ну, по бюджетной процедуре и предложения будут простые. Самый дешевый вариант — встреча в подъезде и пуля в затылок». Инций живо представил заляпанную ноябрьскими подошвами кафельную плитку и распростертую на ней Маргариту. Лужица крови возле жадной головы и растоптанный окурок рядом с холодеющей рукой. «Неэстетично, разумеется, зато по делу». «Именно так должны уходить в последний путь злые жены!» «Нет. Пуля, наверное, не подойдет», — с сомнением протянул конец. «Слишком очевидно». «То есть вы хотите замаскировать процедуру?» «А можно?» «Уладить проблему можно разными способами. Отсюда и разная цена», — охотно объяснил Кортес. «Желание клиента для нас — закон». «И какие желания вы в состоянии исполнить?» «Любые». «Абсолютно?» «Совершенно. Люди, знаете ли, мрут по самым различным причинам, как мухи. Кстати, можно устроить мушиную процедуру». «Какую?» «Под благовидным предлогом загоняем объект внутрь стеклопакета и откачиваем воздух». «А если спросят, как он там оказался?» «Кто спросит, тот пусть и соображает. Не наши проблемы». Махнул рукой наемник. «Правда, объект посинеет, глаза выкатятся, язык». «Пожалуйста, без подробностей», — умоляюще попросил Инций. «Как скажете». Конец представил Маргариту внутри стеклопакета. Без синевы, конечно, к чему такие страсти. Просто внутри стеклопакета. Возможно, она улыбается, эдак с прохладцей, задумчиво. Но при этом немножко безжизненно, потому что воздуха нет... Тоже неплохой вариант для злой жены. А главное, гигиеничный. Такую инсталляцию вполне можно использовать в клубе. Инций потряс головой. Не слишком ли сложно? О самом простом способе я уже говорил. И я помню, пуля в затылок. Вы внимательны? Стараюсь. Инций вновь представил себе толстый, словно аквариум, стеклопакет и замершую в нем Маргариту. Сухими лапками кверху. Вряд ли гадина очнется весной. А если и очнется, то как выберется? Еще один способ — автокатастрофа, — продолжил резвиться Кортес. Я угоняю тачку и на полном ходу врезаюсь в машину вашего знакомого. Летальный исход гарантирую. Если знакомый предпочитает бронированные автомобили, цена удваивается. Затем я ставлю в своей машине пустую бутылку, несуществующие отпечатки пальцев, чью-нибудь кровь и исчезаю. Легенда: пьяный хулиган угнал машину и случайно врезался в наш объект. Никто не подкопается. Дымящийся Мерседес у обочины. Суетящиеся полицейские. Толпа зевак. И размазанная по лобовому стеклу Маргарита. Или задушенная подушкой безопасности. Хороший вариант. Один из лучших. Но она... Инци быстро поправился. Но мой знакомый крайне редко водит машину, есть шофер. Не вижу разницы. Погибнет невиновный. Шофер отделается легким испугом. Вы гарантируете? Я не люблю работать бесплатно. Весомый аргумент. Инци шмыгнул носом. А когда можно провести процедуру? Пара дней слежки, и все будет улажено. Пара дней — это много. Вы торопитесь? Да. В таком случае можно рассмотреть другие естественные причины, доверительно произнес Кортес. У вашего знакомого есть какая-нибудь болезнь? Иммунитет на семейную тайну. Мне об этом ничего не известно. Можно организовать сердечную недостаточность. Она... он молод. Передозировка наркотиков. Не употребляет. Уснула в ванне. Речь идет не о женщине. А о ком? Инци вздохнул и проклял свой длинный язык. Ну, не о женщине, так не о женщине, продолжил Кортес. Но я не представляю, с кем из мужчин ты можешь конфликтовать. Опять же, Инци. Появись у тебя настоящие проблемы, ты бы обратился в Зеленый дом. У конца внутри что-то резко упало, а потом столь же стремительно рвануло к горлу, и там раскалилось. — Откуда ты знаешь, кто я? — прохрипел Инций. — Ты же мне со своей трубы звонил. — Мля! Затея внезапно потеряла всякий смысл.